Получить ее было, ой, как непросто. Бой подробно описывал свои ухаживания. Наши с ним отношения оставались такими же, как и 30 лет назад, с одним единственным различием. Лизл объяснила мне, что откровения Боя не вырываются из него невольно, но бьют неудержимой струей, как нефть из фонтанирующей скважины, и что я, пятый персонаж, являюсь для него самым естественным конфидантом. Сперва Дениза попросту отмахивалась от его любовных излияний. У нее было на то два довода. Во-первых, она сроднилась со своим агентством, и оно оставляло ей мало сил для чего-либо другого. Во-вторых, она не может допустить, чтобы Бой рисковал ради нее своей блестящей карьерой. «А какой же тут риск?» — удивился Бой. «Дело в том, что Хорник, моя фамилия по мужу», — неохотно призналась Дениза. «Она вышла замуж в 20 лет. Как раз только-только началась война, брак оказался неудачным, она вскоре подала на развод. Допустимо ли для представителя престола иметь жену, бывшую прежде в разводе?» Бой сходу отмел эти соображения. «Королева Виктория на том свете? Даже король Георг на том свете? Теперь все уже признали необходимость и гуманность разводов, а она с ее блистательной борьбой за либерализацию законов о разводе вообще попадает в особую категорию. Но Дениза еще не кончила свои признания». «Были и другие мужчины», — сказала она. «Она женщина с нормальными физиологическими потребностями». Дениза говорила без тени смущения, поэтому у нее были 2-3 связи. «Бедная девочка», — сказал мне Бой. «Она все еще пребывает в плену этого смехотворного двойного стандарта». Он поведал Денизе о своей ужасной ошибке с Лиолой и как он был вынужден, в самом буквальном смысле этого слова, был вынужден искать на стороне понимания и физическую взаимность, которых ему так недоставало дома. Дениза его полностью понимала. Однако ему потребовалось немало времени и сил, чтобы убедить ее, что те же самые, основанные на житейском здравом смысле соображения, применимые к ней самой. В таких вещах лицо Боя расплылось в дурацкой улыбке. Этот самый ее мужской ум, ну, просто не работает. Но, в конце концов, ему удалось вдолбить ей в голову, что куда конь с копытом, туда, конечно же, и рак с клешней. Потом он даже называл ее Ракуля. Но через несколько дней перестал. Как-то это иногда не очень хорошо звучало. Ну и, печально улыбнулся Бой, было последнее, совсем уже абсурдное возражение, что люди могут подумать, что она выходит за него из-за денег и из-за положения в обществе, которое он может ей дать. Ведь она была простой девчонкой из захолустного городка, и даже если жизненный опыт обогатил ее некоторыми знаниями и навыками, если правильно помню, тут она допустила некоторый перебор, заявив, что прошла полный курс школы болезненных ударов. Она далеко не уверена, что достойно справится с ролью миссис Бой Стоунтон и, если осуществятся обсуждаемые ими возможности, супруги губернатора. Вот представим себе, просто на мгновение представим, что ей придется принимать кого-нибудь из членов королевской фамилии. Нет. Дениза Хорник знает свои возможности и свои ограничения, и она слишком любит Боя, чтобы становиться ему обузой. Да, она его любит и всегда любила. Она понимает его пылкий, неугомонный дух, столь плохо совместимый с современной политикой, где самое главное — это заигрывать с обывателями. Она всегда видела в нем нет. Она совсем не претендует на высокую интеллектуальность, но все же читала кое-какие серьезные книги канадского Кориолана. «О, свора подлых псов! Я ненавижу, как вонь гнилых болот, дыхание ваше!» Шекспир. Кориолан. Акт 3, сцена 3. Этими словами полководец Кориолан поносит римлян, несправедливо отправивших его в изгнание. Она легко могла представить себе, как он бросает эти слова в лицо сукиным детям, которые прокатили его на последних выборах. Она стремилась к нему всем своим сердцем, как к истинно великому человеку, слишком гордому, чтобы пожимать руки и целовать младенцев, лебезить перед всякими подонками, чтобы те позволили ему делать дело, для которого он рожден. Одним словом, мужественность от слова «мужской» — ума, позволившая Денизе Хорник добиться успеха в мире, была отброшена, и под этой грубой оболочкой обнаружилась нежная, любящая женщина, найденная и пробужденная Боем Стоунтоном. Они поженились. после соответствующих приготовлений.